Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Где же мы расстались, напомните мне? А, мы расстались на пустоши. В темную-притемную ночь, после того, как я убежал из тюрьмы, оставив на полу камеры бесчувственного, связанного предателя Бумона. И я отправился на север, а искать меня должны были на юге у побережья. И вот вдруг я увидел какие-то огоньки. Если это светились окна деревенского дома, то вполне вероятно, что там я могу найти, что мне нужно. Я пошел прямо на огоньки, сокрушаясь, что оставил на стене свой железный брус, ибо решил драться насмерть, если меня схватят опять. Но вскоре я обнаружил, что никакого дома там не было. Огоньки оказались двумя фонарями, висевшими по бокам кареты, и при свете их я увидел перед собой широкую дорогу. Притаившись в кустах, я разглядел, что карета запряжена двумя лошадьми, что возле них стоит маленький форейтер, а рядом на дороге валяется колесо. Все это, как живое, стоит у меня перед глазами, друзья. Потные лошади, хилый юнец, держащий их за поводья, и большая, черная, блестящая под дождем карета на трех колесах. В окошке вдруг опустилось стекло, и показалась шляпка, а под ней хорошенькое личико. «Что же делать?» — с отчаянием в голосе сказала дама форейтеру. «Сэр Чарльз, наверное, заблудился, и мне придется всю ночь сидеть в этой пустыне». «Быть может, я смогу помочь вам, сударыня», — сказал я, выбираясь из кустов и выходя под свет фонарей. «Женщина в беде. Для меня это дело святое. А это, к тому же, было красиво. Не забывайте, что, несмотря на чин полковника, мне было всего 28 лет от роду». Боже, как она вскрикнула и как вытаращил на меня глаза форейтер! Разумеется, после долгого бега в темноте я в своем помятом кивере, покрытом грязью, в изорванном кустами ежевики мундире с перепачканным лицом представлял собой не совсем тот тип незнакомца, которого хотелось бы встретить ночью посреди пустынной равнины. Все же, оправившись от неожиданности, она вскоре поняла, что я ее покорный слуга, и в ее красивых глазках я прочел даже, что мои манеры и осанка произвели на нее некоторое впечатление. «Прошу прощения за то, что я испугал вас, сударыня», — сказал я, — «но я случайно услышал ваши слова и не мог удержаться, чтобы не предложить вам свои услуги». При этом я поклонился. Вы знаете, как я умею кланяться. И поймете, как мой поклон действовал на женщин. «Я вам очень обязана, месье», — ответила она. «От самого Тавистока мы ехали по ужасной дороге, и в конце концов у нас отвалилось колесо, и мы совершенно беспомощны в этих пустынных местах. Мой муж, сэр Чарльз, пошел искать людей, и боюсь, что он заблудился». Я хотел было наговорить ей утешительных слов, как взгляд мой упал на лежавший рядом с дамой черный дорожный плащ, отделанный серой смушкой. Именно то, что мне было нужно, чтобы скрыть свой мундир. Правда, я почувствовал себя грабителем с большой дороги, но что прикажете делать? Необходимость не знает законов, а я находился во вражеской стране. «Это, очевидно, плащ вашего мужа, сударыня», — сказал я. «Вы, надеюсь, простите меня, но я вынужден...» И я вытащил плащ через окошко кареты. Трудно было вынести выражение ее лица, на котором отразились изумление, испуг и отвращение. «О, я ошиблась в вас!» — воскликнула она. «Вы хотите меня ограбить, а не помочь. У вас вид благородного человека, а между тем вы хотите украсть плащ моего мужа». «Сударыня», — сказал я, — «умоляю вас, не осуждайте меня, пока не узнаете всего. Мне этот плащ совершенно необходим. Но если вы будете добры сказать, кто этот счастливец, ваш муж, я обязуюсь прислать плащ обратно». Лицо ее чуть-чуть смягчилось, но все же она старалась держаться сурово. «Мой муж, — ответила она, — сэр Чарльз Мередит. Он едет в Дартмурскую тюрьму по важному господину.